ОГПУ. Мартынов шел по коридору тюрьмы в сопровождении дежурного по отделению. — В какой он? — В 11-й. — Открывай. Дверь распахнулась. Леонидов лежал на нарах, положив руки за голову. — Отдохнул? — спросил Мартынов. — Немного. — А хорошего много не бывает. Пошли. Леонидов встал, потянулся. — Куда меня? В гараж? — Типун тебе на язык! В кабинете Мартынова на столе лежал знаменитый кастет и остальные вещи. Леонидов взял портсигар, достал папиросу, закурил. — Выпить хочешь? — спросил Мартынов. — Еще бы. Мартынов подошел к сейфу, открыл его, вынул бутылку водки и разрезанный пополам соленый огурец. Разлил. Себе поменьше, Леонидову полный стакан. — Что так мало себе налил? — Мне нельзя, Олег. Через 2 часа дело очень сложное. Они выпили. Леонидов пожевал огурец, затянулся папиросой. — Но как отпустило? — хитро прищурился Мартынов. — Есть немного. Вот и славно. Бери свои вещи и иду домой. — А можно я позвоню? — Татьяне? — Да. — Как хочешь. Но я уже телефонировал ей, что ты скоро будешь. — Спасибо. Леонидов надел часы. — Ну, хоть бы гравировку посмотрели, что часы наградные от Реввоенсовета. — А ей все равно. Федь, почему она меня ненавидит? Обложила сексотами, наружка за мной топает. Неужто срисовал? Еще бы. За мной ребята и в Страте Палыча Медникова ходили, и то я их срисовал. Скажи мне, Федя, что ей надо? Не знаю, Олег, честное слово. Манцев тоже не ведает. Но ведь так жить нельзя. Дружок мой дорогой, в наше время все можно. Понимаешь? Нет. А я тоже не понимаю, но живу. Леонидов взял бутылку водки, налил полстакана, выпил, занюхал рукавом. «Федь, если б не ты, не Манцев, мне нужно было бежать из Москвы. Но это ты преувеличиваешь. Иди домой, там тебя ждут».